Вероник, уже не раз хваставшийся своей необыкновенной силой, был совершенно ошарашен поступком Алойзи. Однако при этом он не утратил здравого смысла, и потому, поплевав на ладони, он потер их друг о дружку, сгреб адмирала в охапку и трижды подбросил его в воздух. К чествованию присоединился экипаж, так что еще чуть-чуть и от адмиральского мундира остались бы одни лохмотья. Во всяком случае, потом пришлось целый час собирать разлетевшиеся по всему кораблю ордена Алойзи. Резида не спускала с острова беспокойного взгляда, потому что послала туда 3-3 с письмом к матери. Капитан дал новый курс, и судно медленно пошло в обратном направлении. Из заплывшей на буксире верхушки острова двойников приходилось проявлять предельную осторожность. Мы уже покинули зону дождя и бурь, ветер окончательно стих, небо прояснилось, и показалась полная луна. Свободные от вахты члены экипажа покинули палубу. Капитан Тыквот с омерзением выплюнул сигару в море и тоже удалился на отдых. Алойзи самолично встал к штурвалу. Впрочем, он всегда находился в стоячем положении, поскольку его искусственный организм не требовал ни сна, ни покоя. Этому можно было только позавидовать, ведь нашей четверке то и дело приходилось глотать тонизирующие таблетки пана Кляксы, чтобы не рухнуть от усталости. Вероник с жаром бросился драить навигационные приборы, из-за дождя потерявшие надлежащий блеск. Это умилило боцмана, и он сказал по-сказакотски: «Пан Верурник так любит Чистуртор, Штур-Егур надур звать Чистюлей». «Господин боцман», — с достоинством ответил Вероник, — «ваша шутка неуместна. Когда ваших предков жрали пиявки, мой прадед под белой мушкой воевал за освобождение зеленокожих цитрусов. Я действительно забочусь о чистоте, но пыли не подымаю». Не уловив намека, боцман лишь буркнул под нос: «Крыса сухопутная, ни словечка путного». Пан Клякса взошел на капитанский мостик. Я тут же догадался, что он послал в космос свое всевидящее око, а теперь застыл с опущенной головой в выжидательной позе, не обращая внимания на старшего помощника, сменившего капитана Тыквота. Видимость установилась превосходная, и Резида могла без труда созерцать родной дом. «Что-то никаких признаков жизни», — озабоченно заметила она. «И три-три не возвращается. Свет в окнах погас. Бедная мамочка». Я старался утешить Резиду и рассеять ее тревогу. На помощь мне пришел пан Клякса, как раз в тот момент ловко спустившийся с мостика. Я осмотрел поверхность луны вблизи. Мое всевидящее око только что вернулось. Космическая пересадочная станция работает отлично. Однако я торжественно заявляю, в этом участвовать я не буду. Пока что я не собираюсь бороздить межпланетное пространство, ведь нерешенных проблем хватает и на Земле. Пока здесь существуют болезни, бедность и несчастье, мой долг — думать о людях. Да, дорогие мои, люди на Земле для меня важнее всего. Тут он взглянул на Резиду, ощутил ее беспокойство и потеплевшим голосом, присущим лишь ему, добавил: «Не беспокойтесь, мадемуазель Резида. Все в полном порядке, борода на чеку. Можете на меня положиться». Едва он это сказал, как прилетел 3-3 с письмом от мультифлоры в клюве. Резида стала читать его вслух, а мы слушали ее с предельной сосредоточенностью. «Дорогая моя деточка», — писала мать Резиды, — «помощь пришла вовремя. Теперь, когда шторм миновал, вершина холма, на которой чудом уцелел наш дом, плывет за кораблем ровно, будто плот. Катастрофа произошла вчера ночью. Послышался подземный гул, земля содрогалась и раскалывалась глубокими трещинами. Последствия бедствия я увидела утром. Весь остров, кроме куска земли с нашим домом, погрузился в океан. Потом корова сорвалась в море и утонула. Козу унес кондор». Уцелели только двое наших пуделей. Мы питаемся фруктами и пьем дождевую воду. На прошлой неделе меня навестил профессор Клякса.